генерал Клавдий Старк, поприветствовав Астартес ударом в нагрудную пластину своей крак-брони, что генерал, как многие шутили, носил не снимая, мужчина снова посмотрел на сидящего на голой стали человека. «Уважаемый магистр, мы не можем держать в штабе посторонних и, так надо, этот человек поможет нам. А теперь давай лучше приступим к планированию совместных действий». Девиан Тул буквально заткнул генерала, на что довольно уже старый человек слегка поморщился, но все же он был профессионалом и желал провести эту кампанию идеально, а потому просто перестал обращать внимание на злостного нарушителя. Генштаб сейчас готовит танковый удар, призванный окружить противника, но для этого нужно выдавить еретиков за пределы утерянной линии обороны вокруг губернаторского дворца. Клавдий показывал руками размещение лояльных войск на планете. «Сейчас мы готовим контрнаступление, после удара 4-й роты, по прорвавшимся во многих местах предателей Астартес, у нас появились резервы». Девиан явственно поморщился на то, что предательство в его ордене вообще стало возможно, и на то, что столько человек об этом узнали. Он бы убил их всех, чтобы скрыть эту мерзкую действительность, но сейчас у них были дела поважнее. «Значит, нужно организовать мощный таранищий удар. Это дело для Астартес». Капитан обернулся назад и подозвал технодесантника, что был в его группе. «Корнелий, организуй полную связь со всеми лояльными ротами, что сейчас есть на планете. Также скажи, как дела обстоят в космосе, давно мы не получали сведения оттуда. Смерть еретикам и предателям». Полковник Кошкин, временно взявший командование над всем укрепрайоном вокруг космодрома, готовил прорыв бронетанковых сил в сторону дворца губернатора. Полковник был не таким старым офицером Astra Militarum, как обычно было принято в его окружении. 30-летний мужчина повидал многое и своими собственными силами выбился вверх и вошел в свиту генерала Старка. С огромным трудом добившегося всего, с самых низов танковых частей имперской гвардии, Кошкина приметил генерала и взял его в свою свиту, доверив управление бронетанковыми частями. Многие потомственные офицеры были против назначения продавленного порученца Старком, но генерал решительно стоял на своем, и за 3 полноценных кампании Кошкин ни разу его не подвел, не подведет и в этот раз. Удар танковых колонн по открытому пространству космодрома и продвижение их в городе, ульи представлялись офицеру адом и полным кошмаром для тяжелой техники его частей. Одна радость: наступления их 5 танковых полков, соединенных в полноценную бригаду, будут поддерживать 11 полнокровных пехотных и 3 артиллерийских полков, развернутых на плацдарме космодрома. Удар столь крупных сил на соединение, в сторону выдвинутых ранее, и ведущих бой в полном окружении сейчас, блокпостов, должен был рассечь силы еретиков, а если они смогут закрепить успех и соединиться с силами укрепрайона вокруг губернаторского дворца. Помотав головой, Кошкин осмотрел поле космодрома. Тысячи единиц техники и почти 1 000 000 гвардейцев прибыли наводить порядок на этот, в общем-то, преуспевающий ранее мир. Комиссары проходили по подразделениям бойцов, активно готовя тех к бою в городе. 4-я кампания полковника Кошкина должна была пройти без сучка и задоринки, как говорили на его агромире, из которого его и призвали в бронетанковые войска имперской гвардии. Отчитавшись перед своим генералом, Кошкин понял, что пора. Полноценный бой за планету начнется именно сегодня и с его подачи. Первыми в городскую застройку верхнего уровня улья втянулись пехотные части, поддерживаемые БМП, идущими в шахматном порядке вдоль улиц. Артиллерия обрабатывала дальние рубежи с замеченным противником. Танки выступили следом, чтобы поддержать своим огнем огромных орудий и тяжелых болтеров устремление пехоты. Удар наносился сразу в 3 местах, веером, ведь нужно было рассечь силы неприятеля. Одна из ветвей удара полков, что как раз и была основной, уперлась в укрепрайон противника и сходу не смогла его преодолеть. Кошкин уже думал ввести резервы, как 6-м чувством командующий почувствовал верные действия, что нужно было предпринять для продвижения войск и полного уничтожения противника в занятом укрепрайоне. Передав присланные координаты артиллеристам, полковник приказал пехотной роте с поддержкой отделения танков выдвинуться в секторе чуть правее центра укрепрайона прямо через развалину уничтоженного ранее огнем Василиска в шпиль. Сам Кошкин не знал, как он предугадал возможность прохождения в этом месте танков, но следующий пришедший отсчет продвигающихся вперед сил был уже со взятых укреплений врага. Войска двигались вперед с невиданной ранее Кошкиным скоростью. Он получал отчеты, отдавал приказы с легким азартом и ощущением правильности и неугасимой уверенности в своих действиях, как будто бы видел путь к полной победе над врагом. Отрезвил полковник отсчет, что пришел от 8726 пехотного полка, что смог хоть и с помощью поддержки артиллерии и танковых частей разгромить отделение выскочивших на них предателей Астартес. Отсчет был крайне странный. Гвардейцы продвигались вперед под оглушающие взрывы от снарядов василисков. Один из подбитых лимонрассов заслонял своим горелым телом бойцов пехотного отделения от оглушительных выстрелов тяжелых болтеров предателей. Долго эта импровизированная защита из техники прожить бы не смогла, и гвардейцы, подчинившись своему уцелевшему в сражении комиссару, решили действовать. Артиллерийский удар, пришедший на помощь крайне вовремя, дымом и пылью заслонил Астартес обзор, когда десяток солдат гвардии бегом, буквально на корячках, подобрались к разбитым воронками дорогам улья, укрываясь в этих нишах и неумолимо приближаясь к противнику. Невиданная ранее уверенность в своих силах наполняла гвардейцев, они за сегодня ни разу не откатились, не оступились в своем неумолимом продвижении, как будто бы сам император направляет их. Ветераны, побитые многочисленными шрамами, не верили своим глазам. Много ли кто поверит, что при наступлении пехотного полка на засевших в обороне еретиков, выстрелы союзных танков и даже целые артиллерийские снаряды могли проноситься прямо над головой своих войск и точно в цель впиваться в противника. Филигранные расчеты канониров – это только одна часть многочисленных чудес. Зачищая один из многочисленных многоэтажных домов, гвардейцы буквально кожей ощущали присутствие врага за тем или иным поворотом. Не успевали они окликнуть радиста для расчистки пути, как танковый снаряд уже пробивал стену, снося засевшего в обороне противника и превращая его в фарш. Вот и сейчас немногочисленный отряд гвардии залег в воронках, оставленных артиллерией, и в упор перед целым отделением еретических Астартес собирали разобранный ранее тяжелый болтер. Части автопушки, стреляющие маленькими 100-миллиметровыми ракетами, встали на место, и, откидав в противника свои крак-гранаты, гвардейцы приготовились вытаскивать болтер для атаки на дезориентированного противника. Шальной танковый снаряд, пришедший, видимо, с соседней улицы, взорвался в рядах предателей, и болтер в упор открыл свой огонь. Ведущие стрельбу трое гвардейцев смотрели на своих товарищей, что, не сговариваясь, рванули в стороны, занимая укрытие и ведя огонь на поражение. Двое же самых смелых, преисполневшихся первобытной ярости, кинулись зигзагами вперед, чтобы отвлечь противника от неминуемой смерти. Одному не повезло, его раскрошило сразу из нескольких стволов предателей, а второй подбежал к противникам почти в упор и, сорвав чеки со своих гранат, запрыгнул на Астартес. Бой закончился неожиданным появлением танков, пробивших одну из стен огромного здания, и огнем своих орудий, перемоловших противников кровавый фарш из плоти и стали. Гвардия двигалась вперед. Непонятные успехи в почти невозможных боевых ситуациях и небывалая взаимовыручка подразделений, что показывали полки под командованием полковника Кошкина, ввели в священный трепет весь состав генерального штаба. Генерал Старк во все глаза читал и перечитывал отчеты, но как-то мимо походя, он своим сознанием отмечал многочисленные успехи наступления и намечал новые удары, которые должны были привести к окончательному уничтожению противника. Эта неумолимая уверенность в своих силах пугала генерала. Он всегда опирался на разведку местности и долгое обдумывание своих планов. Но сейчас его мысли как будто бы направлял сам бог-император. Он буквально ощущал, где враг дает слабину, где он уже не сможет сдержать атакующие порывы, и приказывал вводить резервы. А его офицеры, не споря и не говоря абсолютно ничего в ответ, просто делали свою работу, разнося врага в пух и прах. Старк боялся этого феноменального успеха, но в то же время ощущал уверенность в скорой победе над врагом. Кошкин по какому-то сиюминутному наитию приказал выдвинуться части танковых сил в обход, чуть изменив направление удара одной из групп. Войска как нож сквозь масло прошли ослабленную в этом месте оборону противника, заставив того отступить и перегруппироваться, чем и воспользовались основные силы для дальнейшего продвижения. Ветеран гвардии, прошедший уже целых две кампании в битве с орками, ворвался в здание вслед за своим сержантом. Дом ранее был достаточно ухоженным внешне. Видать, местный управляющий, выбранный жителями дома, хорошо справлялся со своей работой, но сейчас не это волновало Шламу. Рослый мужчина целых 23 лет кинул гранату на один из пролетов лестницы. Взрыв, последовавший следом, дал Шломе и его товарищам секунды на нанесение огневого поражения засевшим в коридоре еретикам. Многочисленные звезды и знаки, вырезанные прямо на коже предателей, вызывали такое сильное отвращение у солдат гвардии, что они, не зная сожаления, убивали всех встречных, от женщин до стариков и детей, уж больно мерзкими были эти предательские отродья. Шлома выстрелом Лазган разнес голову одного из украшавших себя странными перьями и пальцами рук, еретика. Его братья по оружию быстро подавили остальных противников. Вдруг гвардеец, чуть замерев на месте, упал на землю, перекатившись через плечо в укрытие. Шлома заметил, что так же поступили и его сослуживцы. Тяжелый болтер противника изрешетил в хлам стены над головами гвардейцев, но танковый выстрел откуда-то с улицы заглушил точку огневой поддержки врага, и гвардейцы повскакивали и кинулись на дальнейшую зачистку. Шлома шел в первых рядах, уверенно разнося головы своим врагам, что выскакивали на них как будто бы из каждого коридора. Нет, просто гвардейцы, как будто бы чувствовали присутствие еретиков и двигались прямо к ним, неся предателям милость императора. Ветеран никогда так хорошо не стрелял, любой его выстрел сейчас бил точно в цель, почти любая задумка удавалась сходу, а дорвавшиеся до рукопашной мутанты были положены ударами штыков с удивительной результативностью. Даже сержант, что был инструктором штыкового боя в отделении Шлома, удивленно покачал головой, но долго не раздумывая понесся дальше нести волю императора мерзким предателям. Авиационный налет, организованный Кошкиным, окончательно разбил противника на несколько малопригодных к сопротивлению, соединившимся силам гвардии, анклавов. Последний удар лояльных Астартес из 3-й и 4-й рот, что и так были феноменальными воинами, способными на уничтожение любого противника, сейчас просто снес сопротивление врага. Даже встречные странные мутанты и черти не могли ничего поделать с буквально уворачивающихся от тяжелых выстрелов Астартес, что просто начали чувствовать и как будто бы предвидеть атаки врага. Гвардейский полк, удерживающий оборону вокруг губернаторского дворца с поддержкой 4-й роты, смог перейти в контрнаступление на захваченные врагом ранее позиции. Астартес, как тяжелая техника, пробивались вперед, пока гвардейцы поддерживали их огнем и очищали здания, занятые противником. Один из выживших в этой мясорубке солдат двигался по устеленной мясом, кровью и воронками бетонированной улице. Упавшие столбы и обрушившиеся дома, привычный пейзаж для войны, сейчас они перешли в наступление. Ранее Захария вместе со своими сослуживцами с трудом отбивались от пробивших периметр во многих местах еретических Астартес, что буквально чуть не смели их полк огнем. Ужасы и разрывы не давали молодому гвардейцу поднять голову в этом его первом бою. Лояльные силы ангелов императора, спустившись с небес в своих десантных капсулах, спасли Захарию и немногих уцелевших его братьев по оружию, и сейчас, чувствуя странную, но притягательную и неимоверно правильную уверенность в своих силах, гвардеец бежал вслед за продвигающимися к врагу десантниками. Он стрелял, колол штыком и кидал гранаты, яростно крича в пылу битвы, но замечал, как враг откатывается назад. И вот, ворвавшись на старые позиции, усеянные оскверненными телами своих братьев, Захария в ярости кинулся на одного из странных существ, сине-желтого, но переливающегося всеми цветами радуги одновременно, смеющегося над павшими, мерзкое отродье колдовства. Гвардеец воткнул в существо штык и пустил длинную очередь из своего лазгана, разнося тело мерзости на истлевшие в воздухе клочки. За укреплениями враг проводил какой-то ритуал. Огромное фиолетово-розовое, но в то же время синее, гнилое в своей сути отверстие раскрылось на улице, когда 9 еретиков перерезали свои горла. Из этой странной дыры тут же начали выходить громадные воины Астартес, облаченные в сине, желтые доспехи со странными рогами на шлемах, но удар авиации буквально снес появившихся противников. Один из пилотов, видимо подбитый переносной артиллерийской установкой, направил свой самолет к уже закрывающимся колдовским вратам и влетел вовнутрь. Последнее, что увидел Захария в этих вратах громадного размера, детонацию боеприпасов самолета. «Сохрани, император, его душу», — помянул пилота гвардейцы, побежал дальше вслед за воинами кровавых воронов, что красными плазменными выстрелами разносили противников в клочья. Война – неизменная константа на просторах Вселенной. Даже оказавшись в другой галактике, Нейлус попал туда, где, если честно, не хотел бы больше никогда оказаться. Для обычного человека война – это кровь, грязь, боль от утраты близких. Для одаренного же все намного хуже. С самого начала этого конфликта Нейлус ощущал сотни и тысячи затухающих сознаний, что били его по разуму и выводили из равновесия. Дахорс был опытным в этом плане форс-юзером и приступил свои чувства, укутавшись в ту тьму, что всегда была с ним. Абстрагировавшись от множества смертей, Нейлус взял себя в руки и решил делать то, что был должен сделать с самого начала. Использовать боевую медитацию и вырвать победу из коварных лап врага. Боевая медитация – ментальная техника поддержки войск. Использовавший ее одаренный способен объединять множество солдат в единую сеть для лучшего взаимодействия и буквально интуитивных действий. Солдатам даже давалась некая форма предвидения от использовавшего технику одаренного, что неимоверно усиливало боевые части в непосредственном соприкосновении с врагом. Но это еще не все, что давала эта техника союзникам. Воодушевление, верность своему делу и избыток сил – вот что испытывали бойцы, когда одаренные применяли боевую медитацию. Враг же наоборот терялся, испытывая постоянный страх и неуверенность. Являясь одной из сложнейших техник, что практиковал Нейлус, боевая медитация была в то же время крайне проста. Все зависело от того количества разумов, что был способен объединить одаренный. По старым записям, что изучал Хорс, существовали одаренные, способные объединять целые секторы галактики, одним своим присутствием перемешивая чашу весов победы на свою сторону. Также Нейлус знал про Бастилушан, что, используя боевую медитацию в гражданской войне джедаев, могла объединить в единую сеть целую звездную систему, перебарывая воздействие последователей Ривана. Тогда присутствие всего одного джедая, хотя даже не полноценного джедая, а молодой девчонки, падавана, хватало для уничтожения имперских сил под командованием лучших генералов, прошедших войну с мандалорцами. На Нейлуса в то время это произвело сильнейшее впечатление, он владел этой техникой на достаточно низком уровне. Но когда смог добиться большего, управление тысячами мертвых членов экипажа на его крейсере говорили сами за себя. Используя темную сторону силы, Нейлус выпил жизни команды своего корабля, после чего взял их трупы под свой полный контроль. Конечно, использовать эту технику так, Хорс теперь просто не мог, попросту не хотел, осознавая чудовищность своих многих возможностей. Но вот воодушевить сражающихся людей, дать им волю к победе и прибавку к силам, с этим он справится. Договориться с капитаном Тулом было делом недолгим. Не прошло и 30 минут, как Нейлус в свите Девиана оказался в местном командном пункте и сходу приступил к исполнению техники. Сев возле стены в позу для медитации, Хорс принялся настраиваться на светлое исполнение боевой медитации. Для него это было то еще по сути пыткой, но все же Нейлус смог осилить первые этапы единения разумов. Очистив свое сознание, джедай обратился к тому клочку света, что зажгла в нем Митра, к тому единственному лучику с явным оттенком силы этой самоотверженной женщины, что поддерживал в нем сознание и сдерживал чудовищные порывы темной, уже давно павшей в глубины тьмы натуры Харса. Светлая сторона затопила сознание форс-юзера, и тот полностью окунулся в ее потоки, не подчиняя их и не перенаправляя, а как в далеком прошлом позволил им нести и направлять себя. Единение с силой было столь сильно, что Нейлус моментально ощутил десятки тысяч смертей, что в данный момент сотрясали планету. Разделив боль существ, джедай пропустил ее сквозь себя. Не эмоции, а покой. Первая строчка того кодекса, от которого Нейлус отрекся когда-то, и к которому так или иначе вернулся. Он никогда не отвергал свои эмоции, держал их под контролем даже будучи на темной стороне, и тем более сейчас. Не неведение, а знание. Стремление к самосовершенствованию, что привили Нейлусу учителя. Неведение существует, тысячи форм знания и сотни точек зрения, стоит изучать их и принимать, как должное, не костенея в своей скорлупе, отгородившись обрывками познанного. Только познание открывает путь к успеху, в любом деле, не страсть, а безмятежность. Когда-то Риван воспользовался ими, свел на темную сторону, многого не объяснив, что привело к одержимости и окончательному падению. Они последовали за своей страстью и сгорели в ее огне, да, справились с поставленной задачей, но какой ценой? Нейлус знал цену своим страстям. Не хаос, а гармония. Всегда, в любом непонятном и абсолютно необъяснимом случае, есть некая истина. Увидеть ее и использовать во благо, путь, по которому должен идти джедай. Жаль, Крия не осознавала это с самого начала, истины в ее словах не было никогда. Она не должна была отрицать трагичность судьбы своего ученика, должна была принять историю и финал Ривана, смирившись с другой стороной жизни. Не смерть, а сила. Когда-то он был одержим смертью, жаждал ее как никто другой. Митра вернула ему волю к жизни и понимание, что готовность к смерти и концу круга своей жизни не означает ее приветствие, как старого друга. С тех дальних времен своей кончины и последующего возрождения, Хорс готов к окончательной смерти, Это всего лишь часть жизненного цикла, ничего больше. Сотни тысяч эмоций, находящихся в боевом напряжении людей, затопили сознание Нейлуса. Он ощущал каждого человека, что сегодня шел в бой с именем императора на устах. Они воевали за свое государство, отдавали жизни тысячами, джедай разделял их боль и отчаяние, их гордость и ярость. Он перековывал страхи людей в стальную уверенность, придавал им сил бороться и делился своими возможностями, насыщая ослабевшие тела энергией, что бесконечным потоком света струилось через Нейлуса в сторону сотен тысяч солдат. Одновременно присутствуя рядом с каждым бойцом, джедай не приказывал и давил, а подсказывал верный путь, по которому должны действовать солдаты. И что удивительно, воины имперской гвардии были к этому готовы, они отдавались этому направляющему их чувству, прислушивались и действовали, не зная сомнений. Та уверенность в своих силах, которой щедро делился Нейлус, легла на благоприятную почву. Чувство знания в верности своих действий и той взаимовыручки, что была присуща имперским силам. Он был одновременно везде. Давал знания артиллеристу, что наводил орудие без долгих расчетов и прицеливания, ведя огонь буквально на глазок, но попадал точно в цель. Он был танкистом, что прорывался сквозь многотонные стены города, не потревожив ни одной несущей стены, и помогал пехотным силам одержать верх в безвыходной для них ситуации. Он был пехотинцем, что метр за метром проламывает оборону противника, отгрызая те пяди меридианской земли, что должна принадлежать империуму человечества и самому императору. Нейлус был полковником, лейтенантом, комиссаром, генералом, пилотом истребителя. Весь бой в его случае был ворохом и бесконечным потоком картин и эмоций, что сила перековывала в уверенность и твердость духа. Он давал знания, солдаты действовали, он давал силу, солдаты рвали врагов на куски, он давал выбор, и гвардейцы кидались с гранатами под танки, отдавая всех себя этой священной для них войне. Сам Нейлус был безмятежен. Он с грустью принимал смерть людей, с кем разделял эмоции, но не мог усомниться в их жертвенности, принимая смерть, как должное. А потому он лишь давал всем шансы, ни один не дрогнул перед перекошенным лицом смерти, принимая свою участь такой, какая она есть. Удивительная и достойная жертвенность, смерть одного во имя блага миллионов. Джедаи всегда мыслят точно так же. Бой развивался с неудержимым успехом верных империуму сил, столь быстрого и мощного удара противник точно не ожидал, а потому быстро перегруппировался, отступив на нижние уровни города Улья. Нейлус ощущал, что там происходит нечто мерзкое и страшное. Имперские силы закрепляли свой успех и уже начинали выбивать врага с переходных ворот, погружаясь глубже в многоуровневую имперскую застройку. Хорс не знал, сколько часов боя прошло, он был лишь направляющим безудержной энергии силы, что питало его и тысячи людей, подбивая тех к настоящему подвигу, и люди совершали его. Когда начали открываться демонические врата противника, где Нейлус, впервые доверившись своему свету, ощутил чудовищную неправильность и перекрученность той энергии, что исходила от их противников, то, осознав все же отдаленную, но родственность силе, его чуть не стошнило. Он не знал, что нужно было сотворить, чтобы получить такой результат. С трудом удержавшись от низменных позывов своей плоти, джедай подал выбор пилотам, пехотинцам и танкистам гвардии. И те совершали свой подвиг, взрывая и кромсая противника, не давая ему закрепиться. Но внизу, там, где давно уже не было света от местной звезды, зрел нарыв, который выкорчевать так просто не получится. Понимая это, Нейлус стал прерывать свою технику, оставляя людей со своими собственными мыслями и той волей, что они смогли почерпнуть от него и от силы. Нейлус. Девиан Тул увидел, что его подчиненный, впервые за 7 часов идущего сражения, пошевелился и открыл глаза. Внизу, на нижних уровнях, нечто чудовищное готово вырваться на свободу. Нам надо быть там, капитан. Имперские силы и так пробиваются на нижние уровни. Генерал влез в разговор и настороженно взглянул на Нейлуса, ведь с пробуждением этого человека его частично покинуло чувство той стальной воли, на которой он держался все это время. Старк не спал уже порядка целых суток. Не успеют, только удар сил космодесанта с моей помощью сможет купировать эту проблему. Нейлус встал и подошел к тактическому столу. Весь верхний уровень города был захвачен имперскими силами, и сейчас солдаты отдыхали, удерживая ворота и лифты на нижних уровнях кузницы Ангела. Что за проблема? Генерал, видимо, напрягся и уже с подозрением взглянул на Харса. Нечестивые силы уже открывали свои порталы, мои люди с честью. Я знаю это, генерал, но грядет и правда нечто ужасное, я не знаю, что именно, но чувствую это». Нейлус посмотрел в глаза Девиану. «Капитан, чем больше мы медлим, тем больше шансов провалиться, мы можем попросту опоздать». Девиан Тул решительно кивнул и, посмотрев в сторону технодесантника, передал ему собирать все лояльные силы Астартес возле центрального спуска в Падули. Как он понял, им предстоял прорыв сквозь орды еретиков в самые глубины имперского города. «Я верю тебе, Нейлус Хорс, выдвигаемся». «Да прибудет с вами сила, генерал Старк». «Сила». Старик отвернулся, проигнорировав речь уже ушедшего вслед за Астартес человека, и вовсю всматривался в очищенную от меток противника карту города. На такое способна только святая сила императора. Потери среди рот космодесанта, высадившихся на планете, были значительны. Первая рота предателей была почти полностью уничтожена в ходе сражения за дворец губернатора. Третья рота понесла сильные потери в боевом соприкосновении с шестой, после чего отступила. Треть состава подчиненных Габриэля Ангелоса пала в бою, что заставляло капитана скрежетать зубами и в ненависти сжимать свой силовой молот. Четвертая рота понесла меньше всего потерь, подчиненные Девиана Тула давили противника лучшим вооружением и эффектом неожиданности, но даже среди них да встречались депеши о павших в бою братьях, целых семерых воинов не досчитался капитан. Когда третья и четвертая роты собрались возле врат, ведущих в глубину Падулья, колоссальные потери. Гвардейцы охраняли проход, сотни людей с тяжелым вооружением и присутствием техники, не говоря уж о обычных солдатах. Все смотрели на Астартес с благоговением и провожали их взглядами, складывая руки в аквилу. Девиан стоял рядом со своим старым другом. Габриэль Ангелос перенес тяжелые испытания, столкнувшись с предателем лицом к лицу, без поддержки какой-либо помощи. Чуть не пал в бою, но смог выстоять. Тул положил свою руку на плечо брата капитана, что по-мужски сжимал зубы от вида остатков своего подразделения. Множество братьев погибло сегодня, а сколько еще погибнет в предстоящем бою? Девиан не знал, но понимал, что все было не зря. Сегодня они окончательно остановят ту чуму, что распространилась в их ордене, спасут Меридиан от участи более страшной, чем просто смерти уже после. Если выживут, будут поминать павших. Что бы ни сказал Девиан, это навряд ли бы помогло погруженному в свои мысли Габриэлю. Слова были чужды тем чувствам, что тот испытывал, а потому Тул просто молчал, поддерживая своего брата. Ризер, капеллан четвертой роты, что снова выжил, пройдя самые жуткие бои, в первых рядах ведя бойцов на соединение с атакующими со стороны космопорта гвардейцами, вышел вперед. Черную броню Астартес покрывали многочисленные сколы и трещины. Не было времени проводить ремонт или замену керамитовых пластин. Сейчас воин выглядел, как полноценный ангел войны, что сошел с тех величественных картин, выставляемых на священной и величественной Терре. Череп шлема капеллана украшала кровь еретиков, которых тот порой разрывал ударами своего силового меча и испепелял выстрелами волкитного бластера. Братья, враг засел в глубинах кузницы ангела. Используя свои нечестивые ритуалы, он думает сломить наш дух и волю к победе. Мы помешаем ему, прорвемся в самое сердце противника и остановим его во имя нашего императора. Предатели из шестой роты поплатятся за свою ересь. Смерть еретикам, смерть предателям, за императора, за императора. Удар почти полутора сотен кулаков о керамитовую пластину доспеха ознаменовал конец краткой речи капеллана. Гвардейцы, что стояли на коленях в стороне от выстроившихся Астартес, молились императору и провожали уходящих в бой ангелов смерти его с нескрытым фанатизмом в глазах. Сегодня многие из них чувствовали на себе взгляд его и волю, а потому они спустятся вслед за Астартес в самые пучины ада во имя возлюбленного императора. Удар лояльных сил Империума будет наноситься прямо в лоб обороны врага. Девиан посмотрел на Нейлуса Хорса, стоящего рядом с Корнелием. Технодесантник что-то сказал джедаю, на что тот задумчиво ему кивнул и подошел к капитану. Шум сотен голосов, возвещающих молитвы Богу, императору мешал сверх слуху Тула расслышать слова Корнелия. «Господин капитан, нам надо спешить». Нейлус снизу вверх смотрел на Астартес, и Девиан снова подивился, с какой непринужденностью он это делал. «Конечно, Нейлус, но с нами направится еще два человека. Взять одного из них мы не имели права». Подлетевший десантный бот гвардии прямо в центре площади, которую быстро освободили гвардейцы, из самолета по трапу сошла женщина-инквизитор, которого Нейлус уже видел ранее. Рядом с ней шел и одаренный, который пожелал приглядывать за своим командиром, когда Астартес оставили ее в лазарете при штабе. Облаченная в силовой доспех женщина подошла к Девиану и Найлусу. Ее взгляд подозрительных глаз обжег лицо форс-юзера, на что тот не повел даже бровью. Девиан про себя улыбнулся этой картине, но все же кивнул инквизитору и сошел с помоста к десантнику, что держал знамя роты. Сегодня они идут на верную смерть, во имя мести и людей, населяющих Меридиан. Продвижение такой большой группы Астартес буквально перенасыщено энергетическим ручным и тяжелым оружием, а в случае десантников тяжелым и сверхтяжелым, было достаточно спора. Разлетающиеся группы еретиков и неостановимый бег роты, что сносило любой заслон на своем пути. Никто из воинов, конечно же, даже не смотрел, предатель или нет, сейчас вышел прямо на них, а потому ради той скорости, что соблюдали десантники, уничтожению подлежали все встреченные силы. Девиан сам принял такое решение, жертва сотен или тысяч лояльных людей была оправдана спасением миллионов. Мог ли он поступить иначе? Нет. Десант прогрызался сквозь оборону противника, следуя ощущению того пути, что испытывал Найлус Хорс. Он вел их, как будто бы по наитию, но сопротивление врага увеличивалось каждую минуту, что говорило о правильном пути, в самое сердце сил архиврага. Спускаясь все ниже и ниже, десант тоже нес потери, особенно когда начали появляться силы предателей из шестой роты. Украшенные синими перьями и тайными темными письменами, те были сильными противниками и порой уносили жизни двух-трех десантников своими попытками сдержать наступление ордена. Боевые братья не знали пощады, уничтожая еретиков, испепеляя их в яростном огне. Особенно зло были настроены воины третьей роты, чьих братьев-предателей заманили в ловушку и перебили на нижних уровнях города. Апотекарии собирали геносимя павших лоялистов, и боевая группа кровавых воронов рвалась дальше вглубь, в Падули. Огромная площадь нижних уровней кузницы Ангела, с многочисленными трубами и сливами, что низвергали отработанные отходы производств и жизнедеятельности в эти забытые императором места. Чудовищное проявление варварства, но последователи культа машины, что занимались налаживанием и курировали все производство в городе, не сильно были озабочены утилизацией, пустая трата ресурсов на их взгляд. Порой Девиану казалось, что эти существа, превращающие себя в гротескную пародию на людей, разучились смотреть в будущее, погрязнув в полной темноте своего невежества. Но все же он понимал и пользу от последователей культа машины, хоть и не приветствовал их присутствие. Только технодесантники были достойными представителями культа. Так все было и в глазах капитана четвертой роты. Эманации склепа и смерти витали в воздухе. Оставшиеся еретики из шестой роты ждали их внизу, прямо в центре варповых волн, разносящихся от открытых врат, куда они почему-то еще и не думали бежать. Спускаясь по огромным ступеням, украшенным обезображенными хаоситами, знаками имперского культа и именами героев Меридиана, бойцы ордена внимательно смотрели на присутствующего, но не принимавшего никаких попыток к сопротивлению врага. Впереди десятка оставшихся у противника воинов стоял библиарий шестой роты Мортимер Картер. Внимательным взглядом своих колдовских глаз, тот осматривал карательное воинство, что пришло спутать все его планы. Капитан Тул, Габриэль Ангелос, Ризер и инквизитор Бли и Краус также вышли вперед. Предателям стоило покаяться за совершенные преступления против человечества и священного императора. Девиан осматривал скрытые за шлемами лица его бывших братьев. Он до сих пор не понимал, что могло сподвигнуть тех на ересь. Он хотел предотвратить в будущем возможное повторение этих событий, а для этого ему нужно было понимание. Мортимер, брат Девиан, брат Ангелос, инквизитор. Язвительная усмешка на лице еретика дисгармонировала с его серьезными блестящими фиолетовым цветом глазами. Он даже шутливо поклонился, скрипнув элементами силовой брони. Девиан лишь поморщился на столь явное проявление неуважения от бывшего брата, хотя чего он ожидал от еретика? Почему, во имя чего это все, Мортимер? Мы же всегда следовали слову, данному нами империуму, и хранили верность самому императору. Зачем? Голос Девиана был громким, обвиняющим, яростным. Он разносился по всей огромной площади, заглушая звуки тысячи тысяч механизмов Падулья. Почему? Спокойный голос еретика, что сморщил свое лицо в лютой гримасе ненависти, был чужд не только лицу предателя, но и всей ситуации, происходящей сейчас. Потому что у нас никогда не было выбора. Ложь, кровь и смерть – вот весь путь, что дал нам Империум. Ариман показал мне истину. Вы все глупцы, что следуют за человеком, что возомнил себя Богом, что обрек на смерть триллионы, во имя своего возвышения. Силы варпа хотя бы не врут в лицо, о своей безгрешности. Девиана переполнила злоба, он уже собирался уничтожить ту тварь, в которую превратился его бывший брат, когда вперед вышел Нейлус. Астартес с удивлением смотрел, как тот начал подходить к еретику, и силы варпа, что исходили от открытых врат, рассеивались перед ним. «А, странный найденыш!» Улыбка появилась на лице Картера. «Ариман говорил мне, что ты явишься. Ты угрожаешь планам чемпиона-повелителя перемен, и он наградит меня за твою смерть». Нейлус остановился, внимательно рассматривая предателя. Ветер, исходящий от врат, не касался его, просто рассеиваясь. Астартес и Инквизитор смотрели в спину человека и уже собирались начать действовать, как тот заговорил. «Предав свои убеждения и поддавшись той сущности, можешь ли ты утверждать, что говоришь сейчас от своего имени?» Смех Мортимера разнесся над площадью, но чудовищная волна неизвестной силы, что однако не несла с собой той мощи пари, что помнил по своим ощущениям Девиан. Сейчас энергия волной, прошедшая во все стороны от Харса, приносила облегчение и как будто бы вымывала печаль из души десантника. Картер же сморщился и, выплюнув сгусток крови, пал на колени, как будто бы от чудовищной боли. Десантники, стоящие за его спиной, пали на землю, сотрясаясь в судорогах. «Я чувствовал, что вы еще боритесь, и это были не твои слова». Нейлус подошел прямо к предателю, что шептал одними губами о желании смерти и покоя. Он умолял человека, и Девиан понял, что его братья все это время были подчинены. «Закрой врата, Мортимер, мы можем не справиться сами. Убей, убей меня, пока я держу контроль». Еретик весь дрожал, опираясь на свой посох. «Но твоя суть — цена за предательство. Убей же!» — буквально закричал библиарий шестой роты, вставая. Глаза его наливались темным гнилостным светом, и Нейлус нанес удар, прерывая жизнь ставшего не по своей воле предателем человека. Чудовищная телекинетическая волна смяла несопротивляющихся воинов в сгустке плоти и стали. Громкий пронизывающий нечеловеческий вой, что раздался из дрогнувших врат, заставил Нейлуса достать свой световой меч. Девиан видел, как тот тренировался с мечом, выписывая странные пируэты. Конечно, Астартес понимал всю смертоносность этого оружия, но на его взгляд оно было слишком легковесным. «Опять ты?» — голос джедая пробился сквозь многочисленные шумы, что создавал портал в Имматериум. Капитан понял, что сейчас произойдет что-то ужасное. Девиан подался вперед, и бойцы, следовавшие за ним, сделали то же самое, приготовив свое оружие к противостоянию с возможным противником. Огромная когтистая лапа которого вылетела из недр портала и, наткнувшись на проявившееся поле энергии вокруг Нейлуса, отскочила в сторону. «Полноценный демон, готовьтесь, возможно, сегодня мы отдадим последний свой долг императору». Слова инквизитора всполошили бойцов, что из всех стволов начали поливать врата и монстра варпа, что вылазил из них. Нейлус, используя щит силы и телекинез, отклонил в сторону атаку монстра, что могла спокойно раздавить его. Синие и желтые перья с многочисленными письменами, что украшали гротескную когтистую лапу, с вписывающимся в уши и под кожу резонирующими волнами и шумом металла, колыхнулись, как чешуя, при последующем ударе лапы об каменную поверхность площади. Навалившаяся на человека усталость и даже боль, после использования огромного количества сил, заставила Нейлуса покачнуться. Но мужчина взял себя в руки и, закутавшись в свою тьму, что никогда не покидало его, начал постепенное восстановление потраченной энергии после долгого использования светлой стороны силы. Огонек силы Митры в нем чуть колыхнулся под той волной тьмы, что мужчина на постоянной основе сдерживал в себе, и запульсировал, удерживая сознание джедая от распада, под действием неудержимой мощи, что тот вынужден был освободить. Выстрелы десантников и инквизитора, что теперь блистало одной металлической конечностью в силе, не приносили результатов, а как будто бы только раззадоривали монстра. Вторая лапа, вылезшая из портала с оглушительным треском ломающегося камня, впилась когтями в площадь. Волна фиолетовой силы изменений, пульсирующей мощью, начала расходиться по округе. Нейлус сдержал ее своей аурой и одним поворотом кисти руки. Только инквизитор и библиарий двух род десантников могли видеть, как черная, пожирающая все на своем пути волна, встретилась с силой варпа, что призвал демон, и остановила гнилые сгустки имматериума. Огромная голова птицеподобного антропоморфного монстра показалась из прохода в варп. Она кинулась на Нейлуса, пытаясь пожрать его, но остановилась прямо в считанных метрах от человека, щелкнув своим зубастым клювом. Нейлус, удерживая тварь телекинезом под ураганным огнем своих союзников, осматривал место появления существа. Многочисленные письмена и постаменты с буквально обглоданными черепами и сооружениями из костей, что, по-видимому, поддерживали портал в рабочем состоянии, привлекли его взгляд. Толпы сошедших с ума людей, что до этого момента не показывали себя, начали бежать в сторону появившегося демона. Десантники среагировали незамедлительно, перестроившись и приняв удар на себя, давая Найлусу шанс справиться с врагом. «Действуй, мы дадим тебе время!» Крик Двиана Тула потонул в звуке выстрела переносного ручного турболазера, что буквально проплавил небольшую полосу в рядах наступающих. Роторные бластерные повторители стреляли на расплав ствола, как и болтеры воинов из третьей роты. Это оружие показывало себя превосходно против слабо бронированного и многочисленного противника, пробивая по несколько одурманенных человек подряд, разнося их тела в клочья. Найлус не ответил капитану, но огромная телекинетическая волна, что он пустил, ударило по местности портала, прижимая уже наполовину вылезшую тварь к земле. Многочисленные мелкие демоны, что бежали с той стороны портала, просто развоплотились от столь сильного давления, но громадный демон лишь дальше рвался в реальный мир, уже даже показалась его задняя лапа, которой монстр зацепился за реальность, как за ступеньку. Было неслабое ощущение, что он взбирается наверх, пытаясь выбраться из чудовищной ямы. Уничтожив все надписи и постаменты с помощью своей силы, Найлус осознал, что сейчас сам демон своей мощью удерживает арку прохода в царство хаоса. Решившись, человек рванул вперед прямо к длинной шее чудовища и, вкладывая всю свою силу в удар меча, он смог прорезать плоть твари, но она сомкнулась сразу же вслед за ударом. Осознание неуязвимости постоянно подпитываемой энергией варпа-демонической твари пришло к Найлусу в следующее же мгновение, когда он, извернувшись в воздухе, пролетел прямо между когтями одной из лап демона. Джедай выключил свой меч. В этом бою это оружие будет бесполезным. Взмахнув руками, как будто бы ухватившись за что-то, Найлус телекинезом схватил монстра за шею, вытаскивая его из разрыва в пространстве. Жуткое напряжение, которое тот испытывал все это время, усилилось многократно. Еще ни разу Хорс не тратил столько сил за один бой. Он всегда знал свои пределы, теперь же их надо было превзойти. Портал сомкнулся за спиной демона, и тот начал вставать в свой полный рост. В его огромных гротескных когтистых руках буквально из ниоткуда воплотились посох и книга с чудовищными, сводящими с ума письменами, и сотни порталов меньшего размера, чем ранее единый, открылись вокруг. Понимание цены возможного поражения заставило Найлуса со скрипом зубов обратиться к своей тьме. Энергия миллионов смертей, что произошли по всему меридиану, потянулась к форс-юзеру, насыщая его гневом, ненавистью и ощущением страданий умирающих и уже мертвых людей. Темные эмоции злой волной вдарили в Харса, переправляясь под его волей в силу и возможность действовать. Он сдерживал себя, не позволяя ощущению всемогущества свести его с ума. Найлус буквально задрожал от переизбытка громадной мощи, даруемой темной стороной. Огромные, длинные и ветвистые темно-синие молнии хлестали по сторонам, развоплотив мелкие порталы и орды демонических созданий, что оказались в центре битвы двух монстров. Оплетая и принося чудовищную боль созданию варпа, молнии прижимали того к земле, испепеляя его перья и покрывая кожу многочисленными струпьями и ожогами. Они как живые прокатились по всему телу твари, пытаясь прорваться вовнутрь птицы, по виду вылезшие из самых глубин ада, отбивающиеся подавляющим огнем от все больше и больше накатывающих волн противника. Десантники встретили новоявленную демоническую угрозу еще больше усиленным огнем. В бой пошли гранаты и цепные мечи, что разрывали подошедшего близко противника на куски. Сдерживать монстров и сумасшедших еретиков, что неостановимой волной перли к центру битвы демона и джедая, было все сложнее. Но воины выполняли свой долг перед императором, надеясь на победу человека в неравной битве с демоном. Инквизитор, отбиваясь от насаждающего на нее противника и прикрываемая верным и живучим, как крыса Дженкинсом, оглядывалась с ужасом за свою спину. Где демон Дзинча, самого коварного врага всех людей, сражался с таким же по сути демоном, но являющимся парией? Невозможная для простого человека мощь, что использовал Найлус, пугала. Будучи псайкером, Бли Краус понимала, что никак не смогла бы остановить этого монстра, что выжигал сейчас глаза потустороннему созданию. Его сила аннигилировала саму возможность использовать варп, и Ефремия крайне удивлялась тому, что до сих пор может стоять на ногах. Джинкис, конечно же, рассказал все, что произошло в зале дворца губернатора, когда она очнулась. Ефремия удивлялась и непонимающе переспрашивала парию об удивительных возможностях, такого же, как и ее член свиты бездушного. Также мужчина сообщил Бли Краус о том, что смог ощутить от, как он выразился, этого монстра, огромная размером с планету аура и жуткое давление, что испытал Дженкинс, отозвались на нем много хуже, чем могла бы помыслить инквизитор. Страх, испытываемый Дженкинсом перед человеком, оказался столь велик, что тот впервые на памяти женщины отказывался идти в бой. Только угрозы расправы и пощечины смогли отрезвить ее подчиненного. Что говорить, если он до сих пор, даже в бою, нет, доглядывался с ужасом назад, и смотрел он явно не на демона, противостоящего человеку в смертельной схватке. Нейлус снова рассеял волну странной меняющейся силы врага, что сейчас представляло собой жуткие кричащие лица, несущиеся на него. По мнению форс-юзера, демон достаточно ослаб для нанесения последнего удара по этой твари. Нейлус отпрыгнул от чудовища на добрый десяток метров, ударив его телекинезом по опорной ноге. Монстр покачнулся и все-таки с громадной волной, поднявшейся в воздух пыли и чудовищным грохотом, повалился на каменное основание площади. Огромное копье, сформировавшееся над головой Харса, под действием его воли, блестело от антрацитова, черной тьмы, переполняющей появившееся оружие. Красные сверкающие молнии пробегали по все больше и больше уплотняющейся, от темной силы Нейлуса, поверхности сформированного копья. Монстр начал подниматься с земли. Времени у форс-юзера, чтобы подготовить свою атаку, оставалось не так много, как он думал. Хорс перенапрягал все свои силы, используя одну из самых чудовищных своих способностей, что была создана буквально для одной цели – убийство одной бессмертной, вечно собирающейся из кусков и обрубков конечностей твари. Копье первозданной тьмы, что должно было уничтожить саму суть его врага, было крайне тяжелой в исполнении техникой. Эта техника, придуманная им в его бытность темным лордом ситов, требовала абсолютной концентрации на своих действиях и не прощала ошибок в своем формировании. Он бы никогда не прибегнул к ней, если бы не встреча с этой извращенной тварью, вылезшей из преисподни. Демон встал, поднимая свой посох, и ветвистые молнии ударили по земле, покатившись в сторону Нейлуса, когда посох раздробил клочок еще не рассыпавшейся поверхности площади. Джедай, испытывая чудовищное напряжение, переборол свой инстинкт самосохранения и остался стоять на месте, чтобы удержать почти сформированное копье первозданной тьмы. Молнии чуждой энергии проскочили прямо по телу Нейлуса и, с трудом перебарывая сопротивляемость силы, что коконом ауры защищала своего адепта, начали буквально испарять одежду на джедая. Его рельефное тренированное тело покрывалось многочисленными ожогами, а пузырящаяся и слезающая кожа клочьями отлетала в стороны. Но человек выстоял под чудовищной мощью демона и наконец нанес свой, на мгновение сотрясший саму реальность, удар. Прошло меньше секунды, как копье было выпущено прямо в грудь чудовища, и по центру монстра сформировалась черная пожирающая все дыра. Демон распадался на чистую энергию, что кольцом горизонта событий закручивалось вокруг черной пожирающей все воронки, потрескивающей красными разрывами развоплощающих все молний. Нейлус упал на колени. Сильнейшее ментальное истощение, что он испытывал, придавило к земле с чудовищной силой. Джедай огляделся по сторонам. В его глазах все плыло, но он все же видел, что мелкие демоны и многочисленные порталы развеялись, а люди, что продались потусторонним силам, погибали под концентрированным огнем Астартес. Вернув свой взгляд к поверженному демону, Нейлус наткнулся лишь на пустоту. Черная дыра исчезла, полностью уничтожив его врага и сплюнув кровь. Мужчина, наконец, обратил внимание на то, что выглядел сейчас похлеще Сиона в его лучшие годы. Слезающая лоскутами кожа и видневшиеся на груди обугленные раны, из которых торчали черные обгоревшие кости ребер, не сильно напугали Харса. Он знал, что раны затянутся, подвергнувшись феноменальной регенерации его тела, но он не знал, сколько времени это займет. Напрягшись, джедай попробовал подняться с колен, и у него это даже получилось. Нейлус вздохнул полной грудью гнилостный запах бойни, что до сих пор продолжалось вокруг места его победы, в данный момент был подобен кислороду с горных вершин. От чудовищного шума в ушах, из-за охватившего его перенапряжения, он не слышал звуков, но смог почувствовать запахи крови и горелой плоти. Сколько раз уже он слышал подобные ароматы, сколько пробыл на войне, и сколько еще раз ему придется участвовать в подобной этой битвах. Хорс не знал, но он точно знал, что победил, а это значит, что его оковы наконец-то порваны. Он удержал свое сознание, используя большую часть своей чудовищной, всепожирающей тьмы. Улыбнувшись своим мыслям, лопнувшими от прошедшей по телу энергии, губами, Нейлус покачнулся и все же потерял сознание, спиной повалившись на щебень, что остался от покрытой бетоном и гранитом площади. Ефремия стояла на коленях над человеком, что сегодня спас целую планету. Многочисленные ожоги и видимые в просветах открытых, обиженных ран запеченные ребра и сердце, что еще остервенело билось, ужаснули Бли и Краус. Но ровное дыхание и все же бьющееся сердце показывали, что мужчина до сих пор, каким-то чудом жив. Невероятная и просто чудовищная мощь последней атаки пари, что буквально растворила саму сущность демона варпа, ужаснула Бли и Краус. Ведь Нейлус Хорс смог уничтожить демона окончательно и безвозвратно, испепелив саму его основу. Псайкер огромным усилием воли переборола свой страх перед уничтожителем душ. Такая сила на службе Империуму могла бы совершить множество великих дел, а потому не время было испытывать страх и сомнения. Инквизитор оказывала первую помощь пострадавшему, ведь этот, бездушный, мог обучить паре рожденных в Империуме. И тогда демоническая угроза станет не столь страшна, а это приведет к перелому в долгой, уже 10 тысяч лет, ведущейся войне с архиврагом. Это значит лишь одно: Нейлус Хорс должен выжить, любой ценой. Дела мирские. Высадка гвардейских частей не сильно занимала адмирала Лютера Штормблида, представитель древнего рода, что уже тысячелетия занимал командные должности во флоте, провел операцию с должным его уровню и наследственности профессионализмом. Флот Империума был одной из старейших организаций в галактическом объединении человечества, как и тысячи лет назад, офицеры занимались назначенными им делами, экипаж флагмана тоже в общем-то был занят мелким ремонтом и многочисленными неполадками, которые всегда возникают после варп-перехода, все были чем-то заняты, что вселяло в прошедшего не одну битву Лютера уверенность в будущем. Штормблит был доволен этой размеренной стабильностью, пока боевая баржа 4 роты кровавых воронов Армагеддон не вышла из варпа, заставив старика оторваться от чувственных грудей одной из наложниц, что адмирал недавно выкупил себе в услужение. Странности начались буквально сразу. Забив весь эфир своим намерением двигаться в сторону планеты, корабль десантников, не обращая внимания на построения которых придерживались флоты, зависающие над меридианом, капитан судна вышел с адмиралом на связь и проинформировал его, что в случае космического боя будет поддерживать флот Империума всеми своими силами. Это уже начало нервировать прославленного офицера, и тот приказал привести все корабли флота в полную боеготовность. И не прогадал. Бой начался на планете. Связь с флотом космического десанта, налаженная до этого, полностью легла. И несколько боевых кораблей кровавых воронов изменили свое построение, явно намереваясь атаковать ближайшие к ним, свои же силы. Адмирал не понимал, что происходит, но быстро приказал выйти на связь с Армагеддоном, что до сих пор откликался при передаче данных. Узнав о возможной измене, космический флот Империума, под командованием Лютера, начал действовать. Данные по кораблям предателей, сейчас ведущих бой с флотом космодесанта, быстро добрались до Штормблида, и адмирал приказал выдать союзным, лояльным силам Астартес в космосе, указания к действию. К его большому удивлению, его послушали. Бой развивался крайне спокойно, линкоры выходили на полный бортовой залп по противнику, а лояльные десантники уже штурмовали баржу первой роты, попивая чай с превосходным крепленным амосеком с планеты Конья. Огромный линкор класса «Воздаяние», 8-километровая машина войны, что была создана на верфях Марса, начал двигаться вследствие действий своего экипажа и приказов командира судна. Бортовые дюзы макроорудий открывались под действием древних механизмов. Многочисленный пустотный экипаж корабля, состоящий из сотни тысяч человек, принялся за свою работу. Подлетание техножрецов, что умоляли духов орудий стрелять точно в цель, тысячи людей толкали огромные тележки, на которых возлежали священные многотонные заряды для чудовищных размеров орудий. Удары плетей боцманов подгоняли членов экипажей. Они рождались, жили, заводили детей и умирали на своем корабле, не зная дуновений ветра и запаха чистого нерегенерированного воздуха планет. Идеальные матросы, что с самого своего рождения были зачислены в команду линкора и знали все его тайные закоулки. Механикус читали летание у древнего энергетического ядра судна, что, пробудившись, направило большие потоки энергии на пустотные щиты и ленз батареи. Древний дух самого корабля, состоящий из кусочков сотен и сотен тысяч душ экипажа, что, не жалея себя, вкладывали все свои силы в работоспособность линкора, стряхнул с себя пелену сонной неги и, оскалившись, начал помогать экипажу готовиться к бою. Дух и правда был очень стар. Он олицетворял собой всю ту нежную любовь, что люди могли испытывать к своему творению. Еще когда его остов закладывали на священных кузницах Марса, многочисленные жрецы бога машины вкладывали свою душу и чувства в каждую заклепку и каждый сварной шов корабля. Та нежность и радость от полностью достроенного судна зародила дух в тогда еще молодом линкоре. Уже позже, участвуя в боях, будучи множество раз подбитым из вражеских орудий, и чувствуя ту надежду и нежность, что испытывали сотни тысяч членов экипажа, дух пробудился окончательно. Он понимал, для чего он создан, и чувствовал благодарность к своим создателям и многочисленным техникам, что вкладывали все свои усилия в создание оборудования, орудий, ремонт судна после боя. Дух машины сам ощущал себя полноценным членом экипажа и неотменной частью человечества, что породило его. Адмирал флота и одновременно капитан корабля, подключенный к системам линкора, ощущал каждое действие членов экипажа, отмечал заряжаемые орудия и чувствовал помощь древней машины, что выдавало ему сотни и тысячи данных, дабы тот смог покарать предателей Империума. Многочисленный офицерский состав, что сейчас принимал данные со своих тактических кагитаторов и ауспиксов судна, передавали приказы адмирала своему флоту. Вся система несокрушимой железной армады, спаянной верой в императора и его воли, пришла в движение. Огромный линкор проплыл в космическом пространстве и всего лишь за один час смог выйти на линию огня своей первой цели в этом бою. Три батареи макроорудий по левому борту 8-километрового монстра сделали свои чудовищные выстрелы. В звенящей от тишины пустоте космоса зажглись 12 ярких вспышек, что тут же погасли, исторгнув из чрева орудий многотонные болванки, несущие смерть и разрушение. Боевые баржи космического десанта были серьезным противником. Переоборудованные из линкоров, оснащенные дополнительными мощностями, щитами и многочисленными орудиями, они не сильно подходили для эскадренных сражений, но были крепкой целью, которой нельзя было давать подходить к себе на достаточно близкое расстояние. Корабли «Астартес» создавались специально для штурма планеты и имели преимущество в ближнем бою, а крепость щитов и брони нередко позволяли им дорваться до противника на так называемую пистолетную дистанцию, уничтожая противника чудовищными орудиями, созданными против планет. Именно поэтому адмирал сразу же начал маневр всего флота, чтобы уклониться от наступающих сил врага и нанести огневое поражение преследующему их противнику. Но план не прошел. Три боевых баржи мятежников уже добивали охранение из эсминцев и рвались к планете. Допустить прибытие на меридиан подкреплений к противнику офицеры флота не имели права, а потому было принято решение навязать бой еретикам, раз уж они так сильно этого хотят. Вспышки орудий, тысячи истребителей и запуски торпед. Бой проходил не так хорошо, как хотелось бы адмиралу. Баржи 3-й, 5-й и 4-й роты сразу отошли в сторону центрального корабля противника, приступив к абордажу. Поэтому адмиралу пришлось блокировать и уничтожать остальной флот мятежных воронов в прямом бою самостоятельно, жертвуя своими крейсерами и эсминцами. Но как бы ни был силен враг, выдержать обстрел целого секторального флота он не смог. Вражеские линкоры и корабли сопровождения были уничтожены, а боевая баржа 6-й роты вышла из боя и пошла к краю системы. Понимая, что противник хочет уйти в варп, бежав из сражения, адмирал приказал эсминцам торпедировать корабль предателей. Но тот, отстреливаясь из всех орудий, все же смог прорваться к точке Мандевилю, идя в варп. Со злости старый адмирал сдавил уже пустой металлический стакан и отбросил его в сторону. Противник был уничтожен и частично бежал. Центральное судно кровавых воронов было взято на абордаж самими же Астартес. Оставалось понять, что же происходит на планете. Лютер приказал установить связь со штабом сил имперской гвардии, и он все же получил ответ. Противник, в лице еретиков и предателей Астартес, рассеянный, выбит на нижние уровни города Улья, куда отправились лояльные ангелы смерти императора вместе с инквизитором, дабы предотвратить нечто ужасное, что привиделось одному из предсказателей. Что именно предвидел Псайкер, Штормблик так и не узнал, так как генерал сам не понял цели предпринятой экспедиции, вернее, их ему просто не назвали. Адмирал не очень уважал имперские тары и прочие предсказания, надеясь на свои, человеческие силы и молитвы императору. Такой уж он был человек, прагматик по своему характеру, а потому не обратил внимания на излишнюю эмоциональность генерала Старка, дальше слушая те новости, что произошли на планете. Силы гвардии спустились в Падули следом за Астартес, но, конечно же, не могли выдержать темп космодесанта, а потому продолжали планомерную зачистку кузницы Ангела. Так или иначе победа в скорости будет окончательно одержана. Но адмирала теперь больше интересовали те противники, для боя с которыми их флот и прибыл сюда изначально, если, конечно, этот бой не был единственной их настоящей задачей, и инквизитор не хитрила, прикрывая ересь в ордене Астартес сообщениями о полчищах жуков.